«То есть как?» – опешил Степанов. «Разве это не в их интересах?» «Какая-то часть, безусловно, да», – согласился Рентген. «Но помимо коррупционных действий Совета директоров РАО и подрывной деятельности предателей Родины, можно обнажить факты». Он мрачно поморщился. «Скажем так, более серьезные. Их огласка не в интересах правящих элит и представляющих их интересы правительственных структур. Куда уж серьезнее», — Водяной нахмурился. «Затронуты интересы государства, которыми они руководят и за счет которого кормятся. Неужели они не захотят защитить свою кормушку?» «Захотят», — кивнул контрразведчик. «В этом и кроется опасность. Обсуждать это на данном этапе не имеет смысла. Для начала необходимо дать ход делу о преступлениях члена Совета директоров РАО и Прокопенко». «Это теперь одно и то же». Кварц протянул рентгену несколько листов бумаги, густо покрытых рукописными строками. «Ознакомься, как будет время. Это краткая справка о текущем положении вещей. От Совета директоров остался только тандем Белов-Лозинский. Остальные погибли в полтергейстах. Поэтому Прокопенко, герой-орденоносец, был повышен до директора». «Я понял», — рентген забрал бумаги и скупо улыбнулся. «Изучу, как только вымоюсь. Прежде чем предпринимать дальнейшие действия, необходимо все продумать. 4 часов сидения у фрагмента гостеприимных инопланетных подпрограмм недостаточно для полноценного анализа». «Сколько-сколько?» — поднял брови Базальт. 4 часов? В этом почти 2 года просидели. Неужели сложно было найти время поразмышлять о делах?» «Это здесь 2 года», — вздохнул рентген. «А там, внутри, прошло чуть меньше 4 часов». «Добрый дяденька Фрагмент слишком торопился и не сообщил нам, какова именно степень компрессии времени», — усмехнулся Туман. «Впрочем, это все равно ничего бы не изменило». Он бросил на болта укоризненный взгляд. «Говорил же, давай быстрее выезжать, потом поговорим». «А я-то что?» – возмутился Болт. «Надо же было убедиться, что вы ненормальные. 2 года просидели в самом центре эпицентра, в какой-то норе, да еще в яйце из метеорита. Ты всерьез считаешь, что такое у нас каждый день случается? Что страшного в том, что я не хотел быть съеденным по пути назад? И потом, ты же не видел, какой ширины нора. Там... задом в потьмах сдавать неудобно, а я за рулем 2 года не сидел. Умнее было развернуться внутри вашего яйца, там хоть место было. Всего-то 3 минуты на все про все ушло». «К сожалению, я слишком поздно подсчитала, что за 1 минуту внутри того помещения во внешнем мире проходит 70 часов», призналась Лаванда. «До появления Валерия я была уверена, что этот показатель на порядок ниже». Ей стало неловко из-за своей ошибки, и она смущенно поправила растрепавшуюся косу. «Меня собачилай смутил». «Собачилай?» – встрепенулся раз, заметно оживший после упоминания о живой воде. «Да», – подтвердила Лаванда. «Однажды снаружи, за монолитной стеной, раздался собачий лай. Судя по звуку, лаяла очень крупная собака. Длилось это совсем недолго и более не повторялось. Но это выбило меня из колеи. Я никак не могла понять, почему мы вообще могли его слышать. Ведь если время внутри нашего отсека многократно замедлено, то разница в восприятии звуков должна быть огромной. Никакого лая мы услышать не можем. Я даже не исключила варианта, что это была групповая галлюцинация, потому что лай слышали все. Но Ваня... Туман сказал, что лай настоящий». «Это собака фронтовика была, да?» Раз подскочил на стуле. «Она вас нашла. А потом фронтовик сказал медведю, что вас выручать надо. И велел болта найти. Болт, это... он тебе машину дал, да? Ты когда там ездил, батю моего не видел? Он там...» Молодой сталкер осекся и потускнел. «У темного властелина поисковым отрядом командует». «Я никого не видел», — осторожно ответил Болт, бросая на раса обеспокоенный взгляд. «Из кабины все не так видится, совсем по-другому. Кругом солнечный летний день, и проселок через зеленую степь тянется, ровно как стрела. Ни зомби, ни мутантов, ни ареала. Едешь себе по дороге, и все. Я их так и нашел. Дорога прямо к норе вывела. «А где вы взяли этот автомобиль?» – осторожно поинтересовался Водяной. «И как у вас получается в нем сидеть? К нему же нельзя подходить, он опасный». «Да вроде нет». Болт перевел взгляд на Водяного и краткое мгновение смотрел куда-то, словно внутрь его головы. «Мы в нем нормально доехали, живы-здоровы». Взгляд сталкера прояснился, и он добавил. «Я его в своей деревне нашел, на бабкином дворе. Он стоял там же, где и 30 лет назад, только был уже отремонтированный, выкрашенный и чистый. Я, когда его увидел, решил, что на нем аномалия сидит, не первый год подряд. Гильзу бросил, а он нормальный. Открываю двери, а внутри все как тогда, когда еще дед был жив и этот газик умел ездить. Даже ключи на месте, чудеса да и только. Но после того, как меня фронтовик от амеб спас, я... надолго не удивляюсь». «Он тебя спас?» Глаза Раса вспыхнули. «Что он сказал? Ты понял, кого он не убивает? Как с ним можно поговорить?» «Раз, дружище, полегче, ты меня пугаешь», – нахмурился Болт. «Ты чего задумал? К фронтовику поболтать сгонять? Там он тебя и шлепнет за километр где-нибудь. Ничего он мне не говорил и даже не подходил. Меня амебы окружили и почти к дедушке отправили». Вот тогда фронтовик и появился. Он издали расстрелял тех, кто на меня уже бросился. Остальных собака разорвала. Потом они оба ушли добивать уцелевших тварей. Ко мне он не приближался, но Болт на шее предельно ясно дал понять, что если нужно, фронтовик подходит сам. Все остальное слабо сочетается с сохранением жизненных функций. Впрочем, если ты помнишь, когда он появляется, лучше не выяснять. Побеседовать он с тобой идет, или ему в тебя пострелять захотелось? «Я не тупой», – обиделся Раз. «Все понимаю», – он горестно вздохнул. «Везет же некоторым. Дальше-то что было?» «Дальше я набрался храбрости неизвестно откуда и сел в машину», – усмехнулся Болт. «Оберег словно подтолкнул. Пробую завести, а он действительно завелся». И в ту же секунду мир снаружи изменился. Вместо ареала возникло синее небо, летнее солнце и ровный проселок через степь. Вот я по нему и поехал. Так и ехал, никуда не сворачивая, пока не добрался до какой-то здоровенной норы. Дорога прямо в нее уходила, узковато, но проехать можно. Я фары включил и поехал дальше. Там небольшой уклон вниз идет. В общем, закончилась нора стеной из метеорита. Я думал, тупик, а потом присмотрелся, стена-то полупрозрачная, и сквозь нее смутно человеческие силуэты угадываются. Тут мне что-то в голову взбрело, сам не пойму. Я газку поддал, и стену эту метеоритную бампером и долбанул от всей души. Она развалилась, и я въехал внутрь, словно в витрину. «И чуть нас не передавил», — хмыкнул Туман. «Едва разбежаться успели, даже ферзь отпрыгнул». «Жаль», – меланхолично протянул Медведь. «Болт, ты б ему хотя бы ноги отдавил, что ли? Показания ему все равно не ногами давать, если он вообще захочет их давать. Как по мне, так он первым делом захочет сбежать, а без ног далеко бы не убежал». «Показания он даст», – заявил Рентген. «В этом можно не сомневаться. Не в его интересах усугублять свое и без того критическое положение». «Знаю я ваше положение», – поморщился здоровяк. «Скостите ему срок ради свидетельских показаний до минимума, а после еще и выпустите досрочно с левыми документами». «На твой взгляд, это не стоит возможности выкорчевать с корнем сразу несколько международных преступных и шпионских группировок?» Рентген посмотрел на Медведя. «Ага, конечно, стоит, кто ж спорит», – саркастически ухмыльнулся тот. «А когда потребуются показания на международных преступников уровнем повыше, какой-нибудь Белов тоже согласится дать эти самые показания в обмен на новую жизнь после 5-6 годов заключения? Или обладателям таких денег и связей положена только новая жизнь, а заключение предусмотрено лишь для таких исполнителей, как Ферзь?» «Не перегибай палку, майор», – нахмурился Рентген. «Ты сам оказался в ареале, а не на зоне. Именно благодаря доброй традиции государства извлекать пользу из ценных ресурсов, скажем так, путем выборочного применения законов, и не ставя в известность обывателей. И они спят спокойно, и государству выгода. К тому же наши подозреваемые ценности для государства не представляют. Наоборот, они являются конкурентами для очень большого количества людей, черпающих из этого самого государства. Я рассчитываю именно на это. Пауки в банке не упустят возможности сожрать ослабевших оппонентов. «И прибрать к рукам их кормушку», – закончил за него медведь. «На смену одним высокопоставленным ворам придут другие, но совет директоров РАО существовать не перестанет». «Ну, а метла по-новому метет», – спокойно возразил контрразведчик. «После того, как мы вычистим отсюда всю грязь, новые новориши будут иметь значительно меньшие аппетиты. Первое время они вообще будут старательно делать все во благо народа и страны, чтобы заработать себе правильную репутацию. Построят несколько дорог, разместят парковки, начнут серьезные исследования в ЦИАП, прекратят нарко- и работорговлю. Это уже само по себе победа, не говоря о том, что мы отдавим пальцы тем, кто тянет к нашей родине грязные ручонки из-за океана. Разве это не лучше, чем ничего?» «Может, ты и прав», – здоровяк неопределенно пожал плечами. «Просто я всегда представлял себе справедливость совсем по-другому, но так никогда своими глазами и не видел». Он безнадежно махнул рукой. «Ладно, твоя взяла. Что делать теперь?» «В первую очередь доставить его в Москву», – рентген кивнул на Ферзя. «Пока он не повредился мозгами. И сделать это необходимо втайне от Белова. Раз с момента событий прошло 2 года, мне лучше не устанавливать связь с Москвой, прежде чем я там окажусь. Слишком неясен текущий расклад сил на политической арене. Времени до возвращения к салманскому самостоятельности остается все меньше. Вы можете оперативно доставить нас в аэропорт?» «Та еще задача», – медведь посмотрел на Раса. «Что скажешь?» «До приемного пункта может дойти любой, это не проблема», – молодой сталкер задумчиво потер подбородок. «Оттуда на Большую Землю ходят автобусы 2 типов – для нормальных и для зависимых. Перед входом и выходом из автобусов проводится проверка документов, там нужно сразу сообщить о зависимости, если она есть, и назвать место и цель поездки. Все контролируют сотрудники ФСБ, в автобусе всегда находится вооруженный патруль, и по прибытии на место тебя передают с рук на руки встречающим лицам, которые будут тебя всюду сопровождать, даже в сортире. Так что этот вариант отпадает», – Раз насупил брови, размышляя. «Можно закосить под нормальных, но это тоже вряд ли. Нужны левые документы и отметка о трудоустройстве, это долго. А еще все нормальные, которые на нейтралке работают, друг друга в лицо знают, хотя их ФСБ тоже проверяет. Короче, это тоже не для нас. Остается нелегальное пересечение нейтралки. Замутить такое раньше можно было относительно несложно, были бы деньги. Но теперь все болта ищут, в мыле днем и ночью. Народ нервный стал. Мне после всего могут и не поверить. Поймают и посадят в зиндан. Нужно выход мутить через кого-то, кто к нам отношения не имеет. И так, чтобы без грима. Сейчас всех за усы бороду дергают и в каждый рюкзак залазят. Вдруг там волшебный пень спрятан». «Кошель отпадает», – заявил Кварц. «Он ведет двойную игру, это однозначно. Остальные контакты использовались с нами в темную. Никто не знает, что мы из особ. Со всеми ними я встречался в гриме с сильно измененной внешностью. Нужен другой вариант». «А давайте непров попросим», – предложил медведь. «Которым мы обезьянку лечили. Они же оставляли координаты, где их искать, предлагали помощь в случае чего. Дадим им еще лекарств, или в чем там они нуждаются, я не знаю. Заодно и выясним. Они хоть и скрываются от всех, но воду, еду и прочее где-то берут. Наверняка без контрабанды не обошлось». «Тогда нужно прямо сейчас выходить». Айболит достал из кармана блокнот и принялся листать исписанные странички. «Туда, по зеленой зоне, ехать 6 часов, и еще столько же пешком идти придется. Я с вами пойду. Осмотрю ребенка и пострадавшего. Нужно подробно зафиксировать результаты воздействия препаратов». «В таком случае предлагаю собираться», – немедленно заявил рентген. «Времени у нас мало». «А давайте на машине болта доедем». Глаза Раса возбужденно сверкали. «Напрямик через желтую. За 3 часа доберемся. Болт, можешь нас довести?» «Не знаю», – вопрос поставил сталкера в тупик. «Надо посмотреть. Я ведь все время по дороге ехал, которая из машины видна. Понятия не имею, откуда она взялась, но проселок идет по прямой. Ровно от той норы инопланетянской до вашей базы. Сворачивать не требовалось. Надо подумать. Он машинально коснулся груди в том месте, где под одеждой висел оберег, и на мгновение умолк. Оберег говорит, доедем. Так что сначала я в душ. Уж больно он у вас хорош. Особенно после горячей кашки. Народ засмеялся, и серьезная тишина делового собрания сменилась веселым многоголосым говором. Кто-то собрался идти за чистыми полотенцами для гостей, кто-то предлагал подыскать для них на складе одежду, чтобы было в чем ходить, пока отстирается от крови их собственное, потому что выходить из ареала в заляпанной кровавыми пятнами одежде не самое разумное решение. И Бэмби уже направилась к выходу подготавливать стиральную машину. «Скажите, Рентген, как вы планируете добираться до Москвы?» Вопрос профессора Николаевой почти потонул во всеобщем шуме. «В аэропортах пассажиров проверяют на предмет полтергейста. Остальные виды транспорта идут довольно долго. Зуд не помешает вашим планам?» «Что, прошу прощения, помешает?» – обернулся контрразведчик. «Я вас не понял». На камбузе мгновенно воцарилась тишина, и медведь перевел взгляд на болта. «Валера, ты что, не рассказал им про зуд?» Здоровяк мгновение смотрел на растерянного сталкера, после чего философски изрек. «Забыл, да? Конечно, забыл. У тебя же его нет». «Что такое зуд?» – Лаванда скользила взглядом по хмурым лицам. «Что-то дерматологическое? Новая болезнь, возникшая в ареале? Как она передается? Насколько это опасно?» «Ерунда», – невесело улыбнулся Водяной. «Пока ты не вышел из ареала. А вот потом...» Он поморщился от воспоминаний об ощущениях, рассказать о которых могут более 30 тысяч человек, и обернулся к санинструктору. «Айболит, рассказывайте вы. Вы все-таки врач». Собрание завершилось спустя 10 минут. Рентген, узнав подробности, заявил, что ему необходимо время на размышления, и угрюмые люди разошлись по своим делам. Медведь объявил на базе по случаю появления гостей банный день, чтобы не дать всеобщему настроению упасть еще ниже, и взялся за решение задачи о перераспределении жилой площади. С момента появления Бэмби на базе не осталось свободных комнат, и нужно понять, где и как поселить вновь прибывших. Здоровяк вооружился рулеткой и принялся бродить по коридорам, проводя замеры. «Планируешь завоз крупногабаритной мебели?» Со стороны душевых шел Туман с банным полотенцем в руках и попутно стараясь вытряхивать попавшую в уховоду. «Угу», – прогудел здоровяк. «Боюсь, двуспальная кровать не пролезет в ваш с Лавандой президентский люкс. Вот ищу, где стену сносить. Вы вдвоем жить планируете или с дикобразом?» «Тогда уж со сминогом», – коротко усмехнулся Березов. «Когда стало ясно, что мы сидим внутри инопланетного корабля, а в режиме компрессии времени, она очень переживала о своем осьминоге, что остался в ее лаборатории. Жалела, что не выпустила его на свободу в свое время». «Ничего, он теперь в надежных руках», – медведь невесело ухмыльнулся. «О нем теперь генерал Воронцов заботится, так что можешь ее успокоить. Осьминога в обиду не дадут». «Генерал Воронцов? Наш МЧСник?» – нахмурился Туман. «Которого Белов приказал уничтожить в ЛП-32 вместе со спасательным отрядом? Он стал бродягой?» «Бродягами и зомби стали мужики из спасательного отряда». По лицу медведя скользнула мрачная тень. «Жаль, неплохие были люди. Я там много кого знал. А Воронцов стал сторожем и профессором в одном флаконе. Других таких в ареале больше не встречали. Его теперь сталкеры так и называют – генерал, за обрывки камуфляжа с генеральскими погонами. С тех пор в ЛП-32 и живет. Лабу все, у кого есть хоть одна извилина, за километр обходят. Уж больно генерал любит подраться и заодно вскипятить мозги кому-нибудь. Он из лабы часто выходит и обходит ее по периметру, проверяя, все ли в порядке. Камушек какой уберет или неровно торчащий обломок кулачищем вправит. Бандюков любит нападать, если находятся такие идиоты, что близко подходят. Бегает-то он быстро. Говорят, однажды в километре от ЛП-32 пятеро старателей нашли алмаз. У их сталкера с собой мед был, старатель. Он на алмаз и указал. По законам ареала, все, что найдено во время старательства, принадлежит всем участникам, кто бы из них не совершил находку. Но один из них был новичком с темным прошлым и оказался мальчонкой жадным и нехорошим. Он выбрал момент и полоснул очередью в спину своим коллегам. Одного вроде сразу убил, второго ранил тяжело. На оставшиеся чешуйчатые волки напали, как только стрельба началась. Почуяли легкую добычу. В общем, все принялись от волков отстреливаться. Тут генерал и прибежал. Тех, кто в зверей стрелял, размозжил в кровавую кашу. А тяжелораненого сталкера вынес в зеленую зону. Я бы назвал это байкой, да только генерал того мужика прямо к поселку Нефтяников отнес и сотни метров от окопов аккуратно на травку уложил, после чего ушел. Видел это человек 200. Вот так. Столько бед из-за кучки зажравшихся олигархов. Туман с ненавистью скривился. Как думаешь, Коля, есть у нас шансы до них добраться? Уж больно хочется. Не знаю, покачал головой майор. Сейчас от рентгена все зависит. Точнее, от того, насколько он окажется ценен для своего начальства, когда то узнает о его чудесном воскрешении. Потому что иначе отсюда не выбраться. Зуд убивает за 2 суток. Самые стойкие сходят с ума. Единственный способ – это сыворотка Кугельштайна или ее не сильно качественный отечественный клон. Для этого нужны деньги и свое временная безопасная транспортировка. За 1/2 часа такое не организуешь. «Медведь!» – из лестничного тамбура появился шорох. В руках у него обнаружилась рулетка, карандаш и листы бумаги с наскоро расчерченными планами этажей базы. «Надо бы подумать, как внутренние перегородки сдвинуть, чтобы дополнительные комнаты сделать. А то пополнение размещать негде». Он увидел рулетку у медведя и кивнул. «А, ты уже меришь!» «Я на -1 замеры сделал, там можно 2 комнаты добавить, если потесниться. Здесь, я думаю, можно организовать 1 большую комнату для тумана с лавандой, на 2. Только ферзя куда одевать?» «Будку пристроим снаружи», — усмехнулся медведь. «Туалетную, с дыркой в полу. Будем сбрасывать его туда на время выброса». «Я за», — шорох недобро улыбнулся. «А если серьезно?» Ему же камера нужна, а у нас везде перегородки тонкие. Может, на 1-м этаже на складе кирпичной кладкой небольшой кусок отградить? Пусть там сидит. А на время выброса будем его вниз забирать. Боец перевел взгляд на Березова. «Туман, а ты что один? Где лаванда?» «Я, когда ее увидел, даже не узнал сразу. Никак не ожидал, что она помолодела 10 лет. Ее сразу после душа забрали ученые проводить серию тестов и прочих научных анализов на тему воздействия обратной регенерации». Березов тихо прыснул. «Ой, болит, аж глаза горели. В общем, ей представилась редкая возможность на собственном опыте прочувствовать, каково приходилось ее подопытным. Теперь я испытываю некоторые сомнения в том, что ее мне вернут». «Эй, болит? Пациентка? Добровольно? Никогда!» – хохотнул медведь. «Придется отбивать. Ничего, 2 дня пострадаешь от одиночества. За это время мы подвинем перегородки и соорудим вам отдельную жилплощадь. Будешь там ее от Айболита прятать». «Туман с лавандой пока могут пожить в моей комнате», — раздался негромкий голос Бэмби. Медведь обернулся. Девчонка топала из санузла в бытовую комнату с пластиковым тазом, в котором лежала предназначавшаяся для стирки форма. Судя по новенькой с виду рубашке, густо запачканной засохшей кровью на спине, форма принадлежала рентгену. Следом за Бэмби шел Базальт и нес охапку использованных банных полотенец. «Я пока в лазарете переночую, а Айболит разрешил». Девчонка печально посмотрела на медведя и отвела взгляд. «Лаванде надо кое-какую одежду подобрать. У нее комбинезон с эмблемами гниц. Айболит сказал, что это слишком приметно и необычно». «Рентген переночует в кабинете Кварца», – вставил Базальт. «Там помещение просторное, места на 2 спальника хватит. Ферзя запрем на складе в браслетах. Болта можно поселить у медведя». «Сбежит», – осклабился здоровяк. «Я храплю сильно. Уж тебе не ли не знать». «А тебя надо переселить», – возразил пулеметчик. «Живущие вокруг будут этому очень рады. «И куда ты собрался меня переселять?» Медведь сурово воззрился на Базальта. «В лазарет», – с готовностью ответил тот, с улыбкой указывая глазами на Бэмби. Та опустила голову и заторопилась дальше. «Там на двоих места вполне хватит». «Вали отсюда», – порекомендовал ему здоровяк, недобро насупив брови. «Пока я добрый». Базальт перестал улыбаться, внимательно посмотрел на медведя, но ничего не ответил. Он лишь пожал плечами и двинулся дальше. Также молча ушел Шорох и коридор опустел. «Почему ты не сказал им про паутину?» – негромко спросил Березов. «В чем смысл скрывать?» «И ты уже в курсе?» – невольно скривился медведь. «Болт всем рассказал». «Только мне?» – спокойно ответил Туман. «Больше никому. Он опасался, что Ариадна покажет мне, что ты вляпался, поэтому предупредил заранее. Казалось, что ты не хочешь афишировать, и просил никому не говорить, не удивляться и не задавать вопросов при людях». «Не хочу, чтобы вокруг меня все бегали и сюсюкали». Здоровяк недовольно поморщился. «Да и незачем людей зря нервировать. У нас и без того забот хватает. Каждый день ждем нападения». «Они поймут», – возразил Березов. «Кварц с Айболитом поняли. Я понимаю. Они тем более». «Они, да», – медведь вздохнул. «Она нет. Любовь у нее, видите ли. Мало ли чего удумает». «Она не поймет», — согласился Туман. «Тут ты прав. Но нашим надо сказать. Рентгену. Так будет правильнее. Ей никто не расскажет. Зато подстебывать ее перестанут. Ей же станет легче». «Я подумаю», — буркнул медведь. «Сейчас ей задачи поважнее. Нужно укрепрайон строить. Некогда нюни разводить». «Ты вовремя появился, Туман. Пойдем посмотришь на план обороны свежим взглядом. Может, посоветуешь что-нибудь дельное?»